кто на новенького. Над, не эту пуговку искала? В руках Андрея малюсенькой звездочкой блеснула пропажа. Ой, ты ее нашел, вот спасибо, давай сюда. Она потянулась за пуговицей, но наткнулась на сжатые в кулак пальцы. Наталья недоуменно посмотрела на парня. Не хочешь спросить, где я ее подобрал? Зачем? Наверное, где-то в траве у вашей палатки. В том-то и дело, что нет. Я нашел ее в нашей палатке, в боковом кармане моего рюкзака. Ты ничего не хочешь мне объяснить? Улыбка тут же сползла с Наташкиных губ. Ты уже сказал об этом Артуру? Глухо спросила она, в волнении облизнув пересохшие губы. Пока нет. Почему? Хочу сам во всем разобраться, или ты возражаешь? Девушка облегченно вздохнула. Объясняться сейчас Шевелевым было выше ее сил и желания. Над, что ты искала в моих вещах в тот злополучный день? А может, просто перепутала рюкзаки? Андрей, я действительно их перепутала. Твой и Владькин. Но это вовсе не то, о чем ты сейчас думаешь. О, ты даже знаешь, о чем я думаю? В его голосе сквозила издевка, и ничего хорошего это не предвещало. «Догадываюсь», — буркнула она. «Может, применим дедукцию? Карман рюкзака не такой уж большой, следовательно, вещица, интересующая тебя, тоже небольшая, так?» «Андрей, в него можно положить расческу, а можно и коробочку с патронами для удобства, чтобы всегда была под рукой. Над, а ты ведь здорово испугалась, когда я навел на тебя обрез. Я вообще ненавижу игры с оружием, а тем более, когда целятся прямо в сердце. Да и любой нормальный человек, будь он на моем месте. Сейчас речь не о других, а о тебе. Ну, если обо мне, то ты тоже не слепой и должен был заметить, что я испугалась не меньше, когда ты выстрелил в мою подругу, а потом уверял, что это всего лишь шутка. Что ты делала в нашей палатке? Андрей вплотную придвинулся к ней, заставляя попятиться. То ты шарахаешься от меня, как черт от ладана, то вдруг ни с того ни с сего в гости забираешься. К человеку, которого ты так боишься и ненавидишь, и притом, заметь, забираешься в мое отсутствие. Ты сам в этом виноват. В чем? В том, что отсутствовал? Нет, в том, что я к тебе так отношусь. Отношениями мы займемся позже. А сейчас я задал тебе конкретный вопрос и хочу получить на него вразумительный ответ. Ты мне слова не даешь сказать. Не выводи меня из себя. Он схватил ее свободной рукой за запястье. Я искала зажигалку, выкрикнула Наташа, уткнувшись кулаками ему в грудь. Не ври. Еще скажи, что тебе страшно захотелось покурить или разжечь костер, а рядом никого не было. Я не курю. Я это прекрасно знаю. А еще я знаю, что коробок спичек всегда валяется на моем спальнике. Близость Андрея и его циничная усмешка пугали ее. Я искала Владькину зажигалку. Зефир цвета олив-драп, 1940 года выпуска, выпалила она на одном дыхании, желая поскорее отделаться от него. Насчет цвета и года выпуска не скажу, но у Влада зажигалка называется как-то по-другому. Кажется, Галтер. Зефир Галтер, M.F.G. Co. Это полное название производителя. Оно выбито с внутренней стороны крышки. Такие зажигалки выпускались перед самой войной, и они до сих пор считаются практически неубиваемыми. Ого, какие познания в этой области! А ты, оказывается, неплохо разбираешься в зажигалках? Недоверие в его глазах сменилось удивлением. Да ничего я в них не смыслю. Знаю вот только одну. Андрей, отпусти руку, я все тебе объясню. «А я вообще-то тебя и не держу», — насмешливо заметил парень, точь-в-точь как Корецкий, изогнув одну бровь. «По-моему, ты сама вцепилась в мою рубашку». «Извини», — вспыхнула девушка, поспешив отстраниться. «Просто такая же зажигалка была у моего знакомого. Дед привез с фронта, встреча на Эльбе, подарок американского солдата. Дед очень этой зажигалкой дорожил, а потом отдал внуку. У Володьки, моего друга, была целая коллекция зажигалок. Отец постоянно привозил из командировок, но он выделял из всех только эту. И что же с ней случилось? С кем? Не с кем, а с чем? С зажигалкой. Твой друг ее потерял или зажигалку украли? Потерял, после небольшой запинки ответила Климова. Эта заминка не укрылась от Андрея. Он нагловато прищурился, но спорить не стал. Ну, потерял, значит, потерял. А ты, как видно, решила ее найти. Тебе он так дорог? «Кто?» — снова переспросила Наташка. Глаза Андрея откровенно смеялись, и она никак не могла сосредоточиться. «Твой знакомый», — терпеливо пояснил парень. «Странная ты сегодня какая-то, Над. Рассеянная. Не выспалась, что ли? Или это я на тебя так действую?» «Наверное». «Наверное что? Наверное, дорог или, наверное, действую?» «Не знаю. Наверное, и то окончательно смешалась девушка». «Ладно, с тобой все понятно. Держи». Андрей протянул ей злосчастную пуговицу. «Спасибо». «Да не за что», — усмехнулся он и добавил. «Ты мне лучше скажи, как ты хотела определить, та зажигалка или не та? Ведь она не в единственном экземпляре на всем белом свете. Или ты об этом даже не подумала?» «Значит, ты все же поверил мне?» — рискнула уточнить Наташа и, встретившись с его взглядом, торопливо пояснила. «У нее с внутренней стороны крышечки звезда выцарапана и небольшая вмятина снаружи есть». «Вот это уже другой разговор. А насчет поверил-не поверил, я не думаю, что в твоих интересах мне лгать». «Почему?» «Почему?» — Андрей ласково провел ладонью по ее волосам, приобнял за худенькие плечи. «Да потому что, Над, в противном случае я тебе не завидую». Она развернулась и молча пошла прочь. Спустя час Андрей, как ни в чем не бывало, заглянул в палатку и предложил Наташке немного пройтись. Первым ее желанием было немедленно отказать, сославшись на усталость, но она все же пошла за ним. «Далеко ли вы собрались?» — поинтересовался Стас, лениво свесившись с гамака, натянутого неподалеку. «Да так, прогуляемся, до реки обратно. И охота вам гулять в такую жару». «А мы тенечком пойдем, заодно и с Настей проверим. Может, на ужин снова уху сварганим», — ответил Андрей. «С Настей, говоришь? А может, там еще какой сток стоит?» Услышав это, Наталья споткнулась, но Андрей успел подхватить ее. «А с этим уж как получится, Али», — ухмыльнулся он. «Это мы с Натальей дорогой решим. Или прямо там, на месте». «Ты, главное, на этот раз не забудь и ее спросить». «Не волнуйся, Стас, я обязательно учту твое замечание», — заверил его Андрей, уводя девушку за собой. Они пришли на белоснежную песчаную отмель, где лежала лодка, похожая на подбитую птицу. Молчание угнетало, и Наталья, не выдержав, заговорила первой. «Ты хотел мне что-то сказать?» «Искупаемся», — вместо ответа предложил Андрей, кивнув на тихую заводь. Девушка отрицательно помотала головой. «Я не взяла купальник». «А без него никак?» На ходу, раздеваясь, Андрей направился к воде. «Здесь же нет ни души». «Твоя, разумеется, не в счет?» — съязвила девушка. Он обернулся. «Моя душа потемки, но обещаю не подглядывать и беречь от чужих глаз». «Спасибо, я не хочу». «Как знаешь. Ну, а я, пожалуй, все-таки окунусь. Ты ведь меня подождешь?» «Подожду», — снисходительно пожала плечами Наташа, присаживаясь на край лодки. Андрей разбежался и с шумом бросился в воду. Вынырнув через несколько метров, он обернулся и помахал ей рукой. Он плыл уверенно и красиво, широкими размашистыми гребками без всякой картинности. Так же красиво плавали Володька, ее отец и, как выяснилось на днях, Артур. Она все еще не решила для себя, как относится к Андрею. То, что было в стогу, ужасно, но ведь он, можно сказать, спас ее от огня. Он извинился, да, но она все равно побаивалась его. «О чем задумалась?» Андрей выбрался на берег и, отряхиваясь, словно пес, окатил ее россыпью брызг. «Водичка просто прелесть!» «Ты что-нибудь узнал?» — спросила она. «Угу», — кивнул Андрей, присаживаясь рядом. «Ну и? Ты же не купаться меня позвал?» «Жаль, конечно, что не захотела. Хорошая водичка». Он наклонился над одеждой, шаря в кармане. «Это я уже слышала». «Вот, смотри». Парень разжал пальцы. На ладони его тускло поблескивала зажигалка. Климова узнала бы ее из тысячи, но на всякий случай, чтобы исключить последние сомнения, она осторожно откинула чуть помятую крышку. Выцарапанная пятиконечная звезда больно кольнула сердце. Тот самый Гатлер снова был у нее в руках. Здоровская вещица. На минуту Наташа словно бы перенеслась из июльской жары в морозную январскую стужу, где они все вместе стояли после кино у подъезда, и Володька, уворачиваясь от ветра, скрюченными от холода пальцами, чиркал зажигалкой, пытаясь прикурить. Ритка смеялась и отнимала сигарету. «Курить вредно! Над, забери у него!» Зажигалка выскользнула и упала на притоптанный снег. Завязалась дурашливая возня. Игорь, толкаясь, сделал подсечку, и Наташка, пытаясь сохранить равновесие, наступила прямо на трофейный гатлер. Все ахнули. «Ну все, привет, Америка!» — присвистнул Макс. Чуть не плача и кляня себя за неловкость, Наташка старалась не смотреть под ноги, а тем более на Володьку. «Прости, я не хотела!» И радостный голос Крава. «Я же говорю, неубиваемая, только крышка чуть-чуть помялась, но это так, пустяки!» «Твоя зажигалка?» — вопрос Андрея прогнал воспоминания. «По всем приметам вроде как подходит». «Моя. Тебе Владька ее отдал?» «Будем считать, что я у него одолжил на время». «Андрей, ты случайно не знаешь, откуда она у него? Или, наверное, мне лучше с ним об этом самой поговорить?» «Знаю, и вовсе даже не случайно знаю. Но с ним ты, конечно, тоже можешь поговорить». «Откуда?» — перебила его Климова. «Один пацан ему отдал вместо денег». Видя ее недоуменный взгляд, он пояснил. «Видишь ли, Владька почти каждое лето в Одессе у дядьки гостит. А тот боцманом на корабле ходит. Загранки часто бывает, ну и, соответственно, шмотки разные на продажу привозит. Жена его то ли в райкоме комсомола, то ли в горкоме работает. Сама понимаешь, на рынке не будет стоять. Но вот Владька и помогает им в реализации на привозе. И сам навар имеет, и родственники не в обиде. Прошлым летом к нему один солдатик в увольнительный подошел. У них войска где-то рядом под Одессой стояли. Хотел перед дембелем как следует приодеться. Джинсы, кроссовки там, чтобы домой на гражданку полностью экипированным приехать. Монтану купил, а на кроссовки 3 рублей не хватило. Влад тоже уперся, по его мнению, и так хорошую скидку сделал, сбавлять себе в убыток. Торговались 15 минут. В результате парень предложил вместо 3 эту самую зажигалку. «Да она как минимум 10 стоит». «Больше. Над, гораздо больше». «И Владьку не насторожила дешевизна? Ведь такими штучками из-за шматья не разбрасываются». «Ну, во-первых, это было в его интересах». «Допустим. А во-вторых?» «А во-вторых, солдатик на вопрос Сашинского, не жалко ли, ответил, что, конечно, жалко, вещь хорошая, но душу ему вытряхивает, напоминает о подруге, которая его не дождалась, изменила с другим. Зажигалка — ее подарок». «И Владька, конечно, взял». «Конечно». «А почему же не перепродал?» «Говорит, сначала собирался, но потом подумал-подумал и решил себе оставить». «Даже в убыток от Монтаны?» «Ага. Наташ, так кто из вас солдатика не дождался, ты или Марго?» — неожиданно спросил он. «Что?» — опешила Климова. «С ума сошел, что ли?» Андрей усмехнулся. «Можешь, конечно, не отвечать на этот вопрос, твое дело. Только смотри. Есть зажигалка, есть одноклассник, который запросто мог стать солдатом, и есть девчонка, которая его бросила». «Он не служил». «Больной, что ли? Или из его вуза не берут?» «Не берут. А как выглядел этот солдатик? Владька сможет его описать?» «Наверное, сможет, я не спрашивал. А тебе-то зачем? Ты же все равно его не знаешь. Или, может быть, все-таки знаешь?» «Вот я и хочу это проверить. Я не думаю, что из нашего города или пусть даже из области так уж много ребят прошлым летом служили под Одессой. В военкомате же хранятся все данные и фотографии. А если Владька вспомнит еще и род войск?» «Ты что, всерьез хочешь пойти в военкомат искать этого парня?» Андрей пристально посмотрел на девушку. Поняв, что сболтнула лишнее, Наташа прикусила язык и уклончиво ответила. «Пока не знаю». «Нет, ты и правда чокнутая. Зачем тебе все это надо? Безответная любовь замучила, и ты хочешь любыми средствами обратить на себя внимание?» Наталья попыталась возразить, но Андрей опередил. «Так ты поговори по душам с Владом. Он тебе вряд ли откажет, такой красивой девчонке. Глядишь, сторгуетесь, и ты вернешь зажигалку законному владельцу к его огромной радости». «Эта вещь попала к Сашинскому случайно». «Вот и я о том же. Ты только не скупись. Ну а если цена все же покажется слишком высокой, не переживай, твой одноклассник уже за одну только информацию, где находится его вещица, должен быть тебе благодарен. Знаешь, будь я на его месте...» «Не надо, Андрей!» — холодно перебила его Климова. «Оставайся лучше на своем». Она чиркнула пару раз гатлером с явным сожалением, посмотрела на слабый, но пока еще живой язычок пламени и, решительно прихлопнув его крышкой, произнесла. Ты пока не говори ничего Владу, ладно? А где Борис, поинтересовалась Наталья, надкусывая печенье и оглядываясь по сторонам. Кто его знает, неопределенно пожал плечами Влад. Я его сегодня еще не видел. Может, спит? Неа, если и спит, то где-то в другом месте. В палатке его нет, покачал взъерошенный головой Стас, дуя на горячий чай. А, черт, обжегся! Борис решил немного пройтись, подал голос Артур. Я встретил его утром, когда собирал сушняк для костра. А, ты же у нас сегодня дежурный по лагерю, как я мог забыть? И куда же Борька пошел? Это вообще-то во сколько было? Я ведь даже не слышал, как он встал. Ничего удивительного, тебя, Али, пушками не разбудишь. Но про пушки ты, положим, загнул. Я видел Бориса в начале 6 утра. Ранние же вы пташки. А кто рано встает, тому Бог подает. Он к реке шел, в сторону песчаной косы. По крайней мере, на мой вопрос, куда собрался, махнул рукой именно в том направлении. Жак вроде бы небольшой любитель пеших прогулок, заметил Андрей. Он просто очень сильно переживает случившееся, вздохнула Наташа. Вы что, не видите? Он сам на себя не похож. Над, мы все переживаем случившееся. Не сравнивай, оборвала его Наталья. Они же с Риткой собирались через год пожениться. Откуда ты знаешь, присвистнул Стас. Марго говорила. Борис ждал, когда она закончит 3-й курс, а он пойдет на защиту диплома. Хм, а я-то его лучший друг, почему ничего не знала об этом? Наталья пожала плечами. Мужчинам не свойственно делиться друг с другом своими планами на будущее, в отличие от нас. А были ли эти планы в действительности, усомнился Влад. Ты мне не веришь? Нет, тебе я верю, но Марго... Ты хочешь сказать, что Ритка все придумала? Но зачем? Да ничего я не хочу сказать. Просто согласись, Над, это немного странно. Странно что? Если у них были такие грандиозные планы, то зачем Марго понадобился весь этот спектакль под названием «Лямур Атужур»? Вот с ним. Сашинский кивком указал на Артура. Проверка чувств на прочность или все женщины стервы? Наталья почувствовала, что краснеет. «Не знаю, я не спрашивала», — опустив глаза, ответила она. «Знаешь, Владька, так иногда бывает, сердцу не прикажешь». Шевелев внимательно посмотрел на нее, но промолчал. «Знаю», — отозвался Быстров. «В простонародье это называется «заткнись», — посоветовал Стас. «О мертвых или хорошо, или ничего». «Пусть будет ничего». «Ребята, насчет женитьбы», — продолжил Албанов. «Может, я чего сглупил или не понял?» «Ладно, вот Борька вернется, я у него все-таки спрошу». «Зачем? Бередить открытую рану?» «Сильнее, чем есть, уже не разбередишь. А нам эта информация, возможно, пригодится. Тут любая мелочь важна. Тем более, что это и не мелочь вовсе». «Полностью с тобой согласен», — поддержал его Артур. Но Борис не вернулся ни к обеду, ни позже. «Что, Борька так и не появлялся?» — поинтересовалась Наташа уже вечером. «Здесь быстро темнеет, еще каких-то 15 минут и будет хоть глаз выколи. Надо бы его позвать. Может, заблудился?» — сказал Андрей. «Да я звал уже, не откликается», — ответил Стас. «И поблизости его нигде нет. Я до реки все прошел». «Борька, конечно, не маленький, но лес есть лес». Андрей накинул штормовку и кивнул Албанову. «Пошли поищем, что ли?» Он старался говорить ровно, но Наталья все же уловила в его голосе едва различимую тревогу. И ей стало не по себе. «Я с вами», — поспешно сказала она. «Вот только тебя нам не хватало. Сиди в лагере», — буркнул Стас. Но Андрей неожиданно согласился. «Пусть идет, раз ей так хочется». «Может, нам лучше разделиться?» — предложил Шевелев, подходя к ним. «Нам?» «Да, я тоже пойду». «А ты что, хорошо знаешь эти места? Пойдешь, а потом нам придется и тебя искать?» «Я-то нет, а вот Санек эти места знает». «То есть в лагере, если я правильно понял, остается только Влад», — уточнил Албанов. «Ну, могу и остаться», — согласился Сашинский. «Кто-то же должен быть здесь. Вдруг вы с Борькой разменетесь». Отблески костра остались позади, и сразу со всех сторон ребят обступила непроглядная тьма, как будто лампочку выключили. Фонарик почти не спасал, но Андрей уверенно шел вперед, придерживая ветки деревьев. «И как только у него получается!» «Зрение, наверное, как у кота мартовского», — подумала Наталья и спросила. «А куда мы идем? К реке?» Я там уже был, напомнил Стас. На песчаную отмель. Где лодка? Ага. А при чем здесь лодка? Борька вроде плыть никуда не собирался. Вот и проверим на всякий случай. А развалины Сашка с Артуром облазят. Вдруг куда-нибудь провалился. Он бы позвал. А мы бы услышали, хмыкнул Андрей. Если из подвала кричать, вряд ли. И как ты только ориентируешься, зацепившись ногой за корягу, чертыхнулся Стас. Глаза постепенно свыклись с темнотой, и от этого стало жутковато. Деревья, кустарники, коряги и пни словно ожили, превратившись в сказочных существ. Они двигались, разговаривали, шелестя на каком-то своем языке, кружились хороводом и пересмешничали на разные голоса. Но Андрей, наверное, был здесь в доску свой или уже знал волшебные слова, помогающие идти вперед. Прямо под ногами у них теперь была серебристая дорожка, сотканная из лунного света. Дорожка вела к воде, туда, где река мелко рябилась. На белой песчаной отмели было светло, однако Бориса там не оказалось. Не оказалось и лодки. От того места, где она лежала, по песку потянулся отчетливый свежий след, обрывавшийся у воды. «Уплыл все-таки», — нарушил молчание Андрей. «Выходит, что так», — уныло подтвердил Стас. «Вот только куда? Это здесь тишь. А возьми чуть правее метров на 200. Течение очень сильное. Снести может запросто, а лодка совсем худая. Я пытался ее подлатать, но далеко на ней не уплывешь. Как пить дать затонет». «А Борька к тому же плавать нормально не умеет». «Да, дела. Ну и где ж его нам теперь искать?» «Давайте пройдем вдоль берега», — не совсем уверенно предложила Наталья. «Конечно, пройдем», — согласился Андрей, переглянувшись со Стасом. Климова обхватила себя руками, пытаясь унять противную дрожь. «Он ведь мог сразу к берегу повернуть, когда понял, что лодка дырявая, а вдруг его течением подальше отнесло?» «Да ты совсем замерзла, Над», — сказал Албанов, снимая штормовку и протягивая ее девушке. «Надо было тебе в лагере остаться». «Нет, я с вами». «Разумеется, с нами. Куда ж тебя теперь девать? Андрюх, а лодку не могло каким-нибудь приливом, отливом смыть? Ну, без Борькиного участия». «Ты же видишь след?» «Вижу». «Приливы, отливы — это когда дожди по неделе идут, и потом вода бы все сравняла». «А может, кто-то другой уплыть хотел? Подтащил лодку поближе к реке, потом передумал, а лодку унесло. Может, Жак тут ни при чем вовсе?» «Может, и ни при чем. Хорошо бы, если так. Хотя заблудиться в лесу на ночь глядя тоже мало приятного. Но нет ни лодки, ни Жака». «Так чего ж мы стоим? Давайте искать», — поторопила ребят Наталья. «Ну и в какую сторону пойдем?» «По течению. Если он все же попытался выплыть, когда лодка начала тонуть, его могло снести вон туда». В лагерь они вернулись ни с чем. Не лучше обстояли дела и у Артура с Саньком. Ребята отважились спуститься в нижний ярус подземелья, туда, где лежала Марго, но Бориса нигде не было. «Все, на сегодня всем отбой, идем спать», — мрачно скомандовал Стас. «Да чего уж спать, скоро рассвет», — угрюмо заметил Сашка. «Тем более, отдохнем часика 2-3 и по новый лес прочешем». «Олень, не уходи», — неожиданно попросила Наташа. «К вам в палатку я не пойду, а одной мне тут оставаться, ну, сам понимаешь». Стас замешкался. «Наташ, если хочешь, я могу побыть с тобой», — предложил Шевелев. «Мне все равно спать не хочется». Девушка отрицательно покачала головой. «Ты же слышал, она Али звала», — усмехнулся Андрей. «Слышал, не глухой. Тебя, кстати, тоже не приглашали, так что не встревай». «Нашли время собачиться», — сказал Стас, забираясь в палатку Наташи. «Алька, мне страшно», — призналась Наталья, когда они остались одни. Он заботливо накрыл ее одеялом. «Не бойся, завтра мы найдем Жака, а потом и паром придет». «Не найдем», — приглушенно сказала девушка и достала из кармашка командирские часы. «Смотри». «Где ты их взяла?» — подскочил Албанов. «Это же Борькины». «Тише». Она прикрыла ладошкой ему рот и зашептала прямо в ухо. «Знаю. Я нашла их на обратном пути, на полянке у кустов. Помнишь, у меня еще развязался кроссовок. Часы за ветку зацепились». «А почему ты никому не сказала?» — глухо спросил Стас. «Как же мы теперь найдем это место?» «Я оставила там свою заколку». «Зачем?» «Ночью мы все равно ничего бы не увидели, А скажи я всем про часы, к утру следов могло бы и не быть. Ты что, кого-то подозреваешь? Нет, я только думаю, что Борис не собирался никуда плыть. Завтра мы позовем Артура и все хорошенько осмотрим. Теперь уж сегодня. Эх ты, мисс Марпл. Марпл — древняя старушка. А я Фрэнки, — ответила Наташка, проваливаясь в глубокий, но короткий сон. Рано утром они со Стасом потихоньку растормошили Артура и в двух словах рассказали ему про вчерашнюю находку. Шевелев вник очень быстро и так же быстро собрался идти посмотреть. Место они нашли практически сразу. Ярко-розовая заколка в виде большого банта блестела на солнце, украшая ветку низкорослой молоденькой бузины. Трава рядом, как и предполагала девушка, была немного примята. Но кто ее примял и почему, оставалось только догадываться. «Бесспорно только одно. Борис был здесь», — после беглого осмотра заявил Стас. «По крайней мере, это точно его часы», — усмехнулся Артур, снимая заколку у куста и передавая девушке. «На, держи». «Часы отдельно от хозяина не ходят. В жизни всякое бывает. Ты хочешь сказать, что кто-то мог взять его часы и потерять именно здесь?» «Я ничего не хочу сказать, я пока не знаю. Даже если предположить, что Борька сам их потерял, сразу возникает закономерный вопрос. А когда он их потерял? Может, вчера? А может, и раньше?» «Раньше нет», — заявил Стас. «Я у него вчера перед тем, как спать завалиться, время спрашивал». «Хорошо, это уже кое-что. Значит, он потерял их вчера. Но вот только каким образом? Следов борьбы я не вижу. Трава, конечно, примята, но не настолько, он ведь мог просто сидеть или лежать». «И при этом не заметить, как расстегнулся браслет, и часы соскользнули с руки», — скептически проронила Наталья. «Почему бы и нет? У этих железных браслетов такие ненадежные замки. Сам пару раз терял и в итоге перешел на ремешки». «Могу согласиться, что при ходьбе потерю можно не заметить, но не сидя и лежа у куста». «Все зависит от того, о чем в этот момент человек думает. Допустим, все его мысли заняты какой-то навязчивой идеей, или он переживает. Тогда все остальное становится неважно. Борис был сильно подавлен, поэтому вполне можно предположить, что он не обратил внимания, как часы слетели». «То есть ты полностью исключаешь, что Борька мог быть здесь не один?» «Я этого не говорил. Я только сказал, что не вижу явных следов драки. Нет забрызганной кровью травы, нет обрывков одежды, ну и так далее». «Ужас какой!» «В том-то и дело, что пока никакого ужаса нет. Да, есть слегка примятая, но никак не вытоптанная трава. Есть несколько сломанных веточек крушины, но, насколько я знаю, крушина сама по себе очень хрупкая и ломкая. А если учесть, что вчера ночью вы здесь ходили втроем, ну и, конечно, еще есть часы». «Значит, Жак все-таки шел к лодке», — перебил Албанов. «Скорее всего, да. Просто он здесь задержался ненадолго, может, все обдумывал, колебался». «Так или иначе, он все-таки уплыл». «Наверное». «Но зачем он это сделал? Ведь шансов доплыть у него практически не было», — в отчаянии воскликнула Наташа. «Борис всегда такой осторожный, прагматичный. Он что, не видел, в каком состоянии лодка?» «Может, поэтому и поплыл», — предложил Станислав. «Когда паром придет, днем раньше, днем позже, в корне ситуацию не меняет. Вряд ли из-за этого стоит рисковать. А вот от полной безысходности, ну, такое может быть». «Такое может быть и когда человек чувствует за собой какую-то вину», — сказал Шевелев, оглядываясь по сторонам. «И в чем же, по-твоему, он виноват?» — с вызовом спросила Наташа. «Может, он винил себя за то, что не смог уберечь подругу? А может, подмена патрона все же его рук дело? Непричастность Жакова к убийству Ритки пока под большим вопросом. Стопроцентного алиби у него нет. Я не хочу никого обвинять, но убийство на почве ревности – самый распространенный мотив преступлений. Человек в состоянии аффекта накручивает себя до такой степени, что просто не в силах остановиться. А уже потом, после содеянного, начинается глубокое копание в себе. Человека совесть грызет, и панический страх перед наказанием он испытывает». «То есть, если я тебя правильно понял, ты считаешь, что Ритку убил Борис?» — подытожил Албанов. «Я еще раз повторяю. Не хочу никого обвинять, но у Бориса, на мой взгляд, для убийства было гораздо больше причин, чем у других. И если уж быть честным до конца, то каждый из вас в душе наверняка считает так же. Или я ошибаюсь?» «Ну, наверное, ты прав. Хотя не знаю», — после довольно долгого молчания ответил Стас. На первый взгляд, обида Бойки, безусловно, перевешивает все остальные обиды. Но не забывай, что чаша терпения у всех разная. Кто-то, получив по одной щеке, покорно подставит другую. А кто-то от одного косого взгляда может натворить таких дел. Мне это прекрасно известно, и поэтому, надеюсь, данный разговор останется сугубо между нами. Наталья кивнула. Разумеется, между нами. У Жакова нет 100-процентного алиби, как нет и 100-процентного доказательства его вины. И мы еще точно не знаем, что с ним случилось. Не удержавшись, она все же спросила. Стас, а насчет пощечины? Это ты образно заметил или как? Албанов метнул в нее злой взгляд, но ответил сдержанно. Конечно, образно. Боюсь тебя совсем уж разочаровать, Над, но я не Господь Бог, чтобы прощать. Остановиться Климова уже не могла. То есть та пощечина? Будем считать, что я ее заслужил, перебил Албанов, догадываясь, о чем пойдет речь. Но сам-то ты так не считаешь? Какая теперь разница, что я считаю, что нет? Как бы то ни было, Ритку убивать за это я бы не стал. И ты это прекрасно знаешь. Знаю, эхом отозвалась девушка, а про себя все же подумала. Значит, за это не стал? А за что-то другое непременно убил бы? Они вернулись в лагерь. Скрывать что-то от остальных было бессмысленно. Предполагаемый побег Жака все восприняли с пониманием. В том, что он все-таки уплыл, никто не сомневался, за исключением разве что Натальи, ну, может быть, и Стаса. Стас колебался, уплыл или не уплыл, но насчет мотива побега у него была только одна версия. Борис решил добраться до деревни и сообщить в милицию о случившемся. Сашинский и Быстров в один голос твердили, что Борька, скорее всего, испугался содеянного и подался в бега. Влад высказал предположение, что пропажа лодки может оказаться инсценировкой. «Вот бьюсь об заклад», — доказывал он, — «раз парень плавать не умеет, то он мог затопить лодку где-нибудь в кустах, а сам потихонечку через лес драпанул». «Ага, через лес», — возразил ему Андрей. «Через десяток километров тут в такую трясину упрешься. Сразу и не поймешь, куда попал. Кочки, трава, кое-где деревья. Вроде и лес, и под травой настоящее болото». «Что, совсем не пройти?» «Пройти-то, конечно, можно, если дорогу хорошо знаешь. Но и то идти надо осторожно. Шаг влево, шаг вправо и поминай, как звали. Гать там лежит, но она старая, строилась, наверное, во времена Корецкого, если не раньше. Бревна наполовину сгнили. А ты сам-то по ней ходил?» «Один раз до половины с ребятами прошел, но потом вернулись. Санек свидетель, опасно очень». «Там по тропинке идешь», — поделился детскими впечатлениями Быстро, «а по сторонам пузырики чвакают. Прежде чем следующий шаг сделать, надо обязательно дно шестом как следует прощупать». «Час от часу не легче», — покачал головой Стас. «Ну и места тут у вас». «А ты», — обратился он к Сашинскому, — «еще хочешь, чтобы Жак куда-то подался?» «Я ничего не хочу. Я просто считаю, что Борька лесом ушел. Он же про болото ничего не знает». «Если бы он хотел уйти лесом», — вмешался Артур, до этого молча слушавший перепалку, «он бы наверняка взял с собой компас, продукты, а перед этим хорошенько расспросил бы Андрея или Сашку о маршруте. Спрашивал он вас?» «Да вроде нет», — помотал головой Санек. «Так вроде или нет?» «Не спрашивал», — твердо сказал Андрей. «Компас на месте», — заверил Стас. «Я в первую очередь проверил. Он у нас один на двоих». «А деньги, документы?» — уточнила Наталья. «Студенческий в рюкзаке, как лежал, так и лежит в кармашке. А вот насчет денег, я ведь точно не знаю, сколько у него было». «А сколько сейчас?» «На обратный билет хватит, даже на двоих». «Да и лодку в кустах вряд ли затопишь», — что-то взвесив, вмешался Андрей. «Там слишком мелко видно будет». «Про кусты я просто так сказал», — усмехнулся Влад. «Он ведь мог кое-как проплыть 100-метровку и пустить лодку по течению. А там бы она сама затонула, фиг найдешь». «Найти-то найдешь. Рано или поздно ее все равно к плотине вынесет. Или к берегу прибьет», — сказал Санек. «Даже если она затонет», — усомнился Шевлев. «Она же на дне в песок зароется». «Там дальше дно каменистое. Груженные лодки и то к плотине выносила. А уж если пустая, через год-два всплывет. Уж не раз так было. За год-два от лодки ничего не останется. Да ничего ей не будет. «По-моему, мы не о том спорим», — перебил их Андрей. «Зачем ждать 2 года, когда можно будет по возвращении попросить Ивана, того, что он на лодочной станции работает? Он проверит дно в радиусе километра от песчаной косы. Водолазное снаряжение у него есть, буксир тоже сделает». «Точно, Андрюха, про Ваньку это ты здорово придумал». «Я про него как-то совсем подзабыл», — обрадовался Быстров. «Он мировой мужик, никому еще не отказывал, а тут такое дело». Повисло гнетущее молчание. «Ладно, парни, там видно будет», — подытожил Шевелев. «Как говорится, война план подскажет. Нам сначала до деревни добраться надо. А пока мы здесь, предлагаю на всякий случай еще раз хорошенько прочесать берег, чем черт не шутит». Возражений не последовало. «Научи меня стрелять. Дай-ка пистолет». «На что он тебе, Наталка? Негоже об него руки марать вашему брату». «Откуда он у тебя?» «Да у барича одного взял», — помялся Никита. «То есть как взял?» — не поняла Наталья. «Ты убил его?» «Так бы он живой и отдал», — нехотя ответил разбойник. И Наталья почувствовала, что от этого простодушного признания у нее по спине пробежали мурашки. «А Корецкий? Он тоже взял?» «Не, у него свой. Да что ты все об атамане да атамане?» — обиделся он. «Неужто о другом поговорить нечего?» «Можно и о другом», — легко согласилась Наталья. «Кто у него на медальоне изображен?» «Я о чужих медальонах мало что ведаю», — слукавил разбойник. «А о девушках?» «А о девушках с тобой вовсе грех разговаривать. Уж лучше я тебя стрелять научу», — вдруг уступил Никита, протягивая ей оружие. «Ух ты, какой тяжелый!» — вцепилась в гладкую рукоять Наталья. «А ты думала», — сверкнул белозубой улыбкой парень. «Смотри, для начала взводишь курок. Вот так». Широкая ладонь накрыла и слегка сжала ее пальцы, отводя назад тугую собачку курка. «Прицеливаешься?» «А куда целиться?» — осведомилась Наталья, оглядываясь в поисках мишени. «Да куда хочешь. Вон видишь те шишки на дереве». «Где?» «Вверху, справа от тебя». Никита приобнял ее за плечи, указывая направление. «Ага, теперь вижу. Только мне ни в жизнь в них, наверное, не попасть». «Ну, это мы еще посмотрим. Вытягивай вперед руку. Запомни, Наталка, рука должна быть твердой и не дрожать». Щеки коснулись жесткие кудри. Поддерживая ее за локоть, Никита продолжал давать наставления. «Прицелилась, так. А теперь не спеша, плавно жми вот сюда». От грохота выстрела заложило барабанные перепонки. Наталью отбросило назад прямо в объятия черноглазого разбойника. «Попала?» — не слыша собственного голоса, прокричала она, оборачиваясь. «Конечно!» — заверил ее Никита. «Вон, смотри!» Он нагнулся и поднял с земли 2 молоденькие зеленые шишки. «Держи-ка! Ишь, какая глазастая! Аккурат в ветку попала, а говорила не в жизнь!» «Это я, наверное, с перепугу», — призналась Наталья, разглядывая свой трофей. «В школе на военной подготовке я даже в молоко попасть не могла. А в институте чуть военрука не подстрелила. Представляешь, пока он рядом стоял?» Девушка осеклась, видя недоумение на лице парня. «Так я возьму их на память, ладно?» «Чудная ты, Наталка». «Ну, коль на память, тогда уж бери», — шутливо усмехнулся Никита. «Только знаешь что? Давай пополам. Одну мне, другую тебе». «А тебе это зачем?» — удивилась она. «Или вместо медальона на шею повесишь?» «Почему бы и нет? Вот здесь только дырочку сделаю, да и буду носить, тебя вспоминать». «Смотри, не испачкайся, смола липкая», — рассмеялась девушка, протягивая ему шишку. «Никита, а почему ты стал разбойником? Неужели из-за денег?» «Не, Наталка, деньги тут ни при чем. Разве ж можно ради них душу свою бессмертную губить?» «А из-за чего можно?» Он непонимающе взглянул на нее, и Наталья повторила вопрос. «Ты вот свою ради чего погубил?» «Даже не знаю, как ответить. Может, волю сильно люблю, а может, дружка побоялся одного в беде бросить. Из 2 зол надо меньше выбирать, вот я и выбрал». «Этот дружок твой Алексей?» — уточнила Наталья, и Никита одобрительно усмехнулся. «Сметливая ты, как я погляжу». «Значит, угадала». «А хочешь, угадаю, о чем ты дальше спросишь?» «Попробуй». «Что за беда с атаманом приключилась, так?» «Ты тоже догадливый», — подтвердила девушка. «Только ты ведь не скажешь». «Не скажу, твоя правда». «Ишь ты, У нас с тобой не разговор получается, а загадки-угадки прям какие-то. Это точно. Продолжим? Давай. Видно, крепкая у вас дружба с Баричем была, если ты на такой решился. Никита помрачнел. Почему с Баричем? Да ты его сам так называл. Забыл? Не забыл. Вот и я помню. С тобой ухо востро держать надо. Ничего от тебя не скроешь, заметил Никита и сухо добавил. Алексей мне жизнь спас. Должник я его. И как это случилось? Или тоже чужая тайна? Да нет, моя. Я когда малой был, на речке зимой под лед провалился. У нас там полынья незамерзающие есть. И лед в том месте всегда очень хрупкий и тонкий. Взрослые бегают, кричат, а подползти боязно. Не ровен час, сам в воде окажешься. Один Алешка не испугался. С саней спрыгнул. Тулупчик скинул, чтоб полегче стало. А куда легче-то? Сам малец еще. Обвязался веревкой и за мной в леденящую воду бултых. Обхватил меня дурака и держал, покуда мужики нас обоих за другой конец веревки на твердый лед не вытянули. Старый князь обещал с нас три шкуры спустить, если живыми останемся. Но потом отлегло. Алешка после купания неделю в жару метался, да и я не лучше был. Матушка за нас день и ночь Пречистую Богородицу молила. Вот и вымолила. С тех пор Алексей мне дороже брата стал. А он тебя тоже братом считает? Это, Наталка, уж его дело. Мне в том указывать ему не след. По чину не след, невинно уточнила девушка. По сердцу, терпеливо поправил ее разбойник.